Глава 7. На спуске. Три недели прошло со званного обеда в доме на набережной и стычки в приюте путников. Больше никаких трений между катетами Роланда и Джонаса не возникало. В ночном небе целующаяся луна завершила свой путь, но родилась новая луна, мешочная. Дни стояли ясные и теплые, даже старожилы не помнили такого чудесного лета. Одним прекрасным летним днем Сьюзен Дельгадо галопом неслась по спуску на двухлетнем буланом жеребце Пилоне. Ветер осушил слезы на ее щеках и растрепал волосы. Она сжала бока Пилона сапогами, понуждая его прибавить скорости. Пилон прибавил. Уши его прижались к голове, а хвост встал трубой. Сьюзан в джинсах и старой, чересчур большой для нее рубашке цвета хаки, одной из отцовских, которая и послужила причиной этой бешеной скачки, наклонилась вперед, чуть приподнявшись над седлом. Одной рукой она держалась за рог передней луки, второй поглаживала сильную шелковистую шею жеребца. «Еще!» – прошептала она. «Быстрее! Прибавь, мальчик!» Пилон подчинился. Она даже не подозревала, что он может развить такую скорость. Они мчались вдоль верхней границы спуска, и она видела его изумрудно-золотой простор, далеко-далеко переходящий в голубизну чистого моря. В другой день этот великолепный вид и пахнущий морской солью ветерок подняли бы ей настроение. Сегодня ей хотелось слышать лишь топот копыт пилона и чувствовать, как перекатываются под ногами его мышцы. Сегодня ей хотелось убежать от собственных мыслей. И все потому, что она спустилась вниз в старой отцовской рубашке.